Сейчас послушаем свидетельство о служении благовестия. У нас сейчас сезон благовестия, летний, на многих местах совершалось труд благовестия. Конечно, мы сегодня, не, может быть, каплю можем услышать из того огромного служения, которое совершали благовестники. Брат Гриша Варкентин, пожалуйста, поделится служением благовестия.